Как же вы думаете защищать южную оконечность полуострова от массива Белого Волка до глубинной бухты? Тут мелководье. Крупные суда близко к берегу подойти не могут, а против мелких судов и в случае попытки высадить здесь десант намечается выдвижение Порт-Артурского гарнизона и полевой артиллерии, — ответил Белый. Макаров нахмурил брови. Полевые батареи легко могут быть сбиты стрельбой из тяжелых орудий, после чего мелкие корабли смогут приблизиться к берегу и, отогнав пехоту своим огнем, высадить десант. «Берег охраняется частями 7-й стрелковой дивизии», — вмешался Стессель, «которая всегда может быть поддержана из Артура. Кроме того, я полагаю, что флот существует не только для того, чтобы укрываться в крепости, но и для обороны берегов Квантуна от возможного десанта. Поэтому я считаю, что оборона южной части полуострова должна быть возложена на флот». «Вопрос чрезвычайно серьезный. Его надо обсудить в моем штабе. Для меня совершенно ясно, что Ляо Тишань является ахиллесовой пятой в береговой обороне крепости». «Чем скорее будет изжито это положение, тем лучше», — ответил Макаров. «Сейчас мы заняты спешной постройкой фортов и батарей на сухопутном фронте», — вмешался Кондратенко. «Он у нас еще в зачаточном состоянии. До Ляо Тишани же просто руки не дошли». «Постараюсь вам помочь в отношении его обороны», — заверил Макаров. «Было бы желательно, чтобы и мы, артиллеристы, все же приняли участие в этой работе», — заметил Белый. — Само собой, разумеется. Скажите, кстати, как у вас осуществляется связь береговых батарей с флотом? — С судами, стоящими в гавани, телефоном через сигнальную станцию флота на Золотой горе, а на море существует только зрительная связь. — С сигналами? — Значит, у вас на батареях есть сигнальщики? — О, нет. Мы ваших морских сигналов не знаем и не понимаем. Просто видим, что делают корабли в море, и по возможности помогаем им. Вы умеете отличать по силуэтам наши корабли от японских? На большом расстоянии можно и не разобрать, где наши, а где японцы. К сожалению, были случаи, особенно ночью, когда мы обстреливали свои суда и пропускали японцев. Связь берега с флотом у нас поставлена плохо. Я полагаю, что об этом прежде всего должны побеспокоиться моряки, а не крепость. — вмешался Стессель. — Они мы кровно заинтересованы в помощи крепостных батарей. Крепость же и без флота сумеет обойтись. — Дело у нас, ваше превосходительство, общее. Значит, и думать о нем нам надо вместе. — сухо проговорил Макаров. — Это верно. Но покуда что только армия работала над укреплением обороны Артура, флот же прибыл сюда на готовенькое. —